я не увидел кабин. Но вот вошли пять крепких парней, и каждый внес огромные чемоданы. Их раскрыли, вытащили вмонтированные в них металлические опоры. Затем последовало подобие циркового трюка, вновь раскрыли что-то, уже на дне, подняли и, наконец, поставили на пол. Получилось подобие большого игрального автомата. На нем в металлических рамках на панели обозначены имена. Избирается в этот день не только президент, но и сенатор, конгрессмен, а также ряд представителей местных властей, включая судей, шерифов, шефов полиции и пожарных служб. А рядом на этой избирательной машине рычажки. Нажатием на них избиратель и осуществляет процедуру голосования. Когда он приближается к автомату, у него за спиной задергиваются шторки на уровне пояса, и он скрыт ими от зала. Эти автоматы будут также в конце дня сложены чемоданом, опечатаны и под полицейским конвоем отправлены в Центр Федеральной избирательной комиссии. Телевидение начинает заранее информировать зрителей о ходе подсчета голосов. Американцы следят за голубым экраном и азартно подсчитывают очки. Разгораются страсти, только естественные, ничем искусственно не подогреваемые. В этот день закрыты все бары и винные магазины. Особенно азарт заметен в двух фешенебельных отелях, которые сняты на этот день обеими партиями. Там собираются их сторонники. В них каждая партия намерена отпраздновать победу. Впрочем, гулять будут и в другом отеле. Американцы придерживаются принципа одного из героев лисичек Лилиан Хелман, говорившего самому себе: «Умей проигрывать, Бэм». В Капитолии и вокруг. Для многих американцев Вашингтон — нетипичный американский город. Так, во всяком случае, его часто называют. Француз Ланфан очертил эллипсы площадей, веера улиц, прямоугольники зеленых массивов, и получилась европейская столица. Америка скорее ассоциировалась с калифорнийским золотоискателем, с дерзновенными проектами первых небоскребов Чикаго и совершенством технической мысли Бруклинским мостом. Но на французский чертеж Вашингтона легла американская история. Ее страницы, мемориалы Линкольна и Джефферсона, ротонда Национального архива с подлинниками Декларации независимости, Билля о правах и Конституции Соединенных Штатов, главный же Вашингтон — символ американской государственности. Для любого приехавшего сюда с Дальнего Запада или из жаркой Флориды — Вашингтон — это прежде всего Конгресс, президент и закон. Все самые смелые начинания, крупные проекты, миллиардные подряды, масса политических проблем и особенно юридических тонкостей сходятся здесь. Именно в Вашингтоне они вливаются в русло конституционных положений, обретают под сводом Капитолия форму законов или получают последний вердикт в Верховном суде Соединенных Штатов Америки. Богиня правосудия на верхушке купола Капитолия не только бронзовая фигура, созданная скульптором Томасом Крауфордом в XIX веке. В Америке она символ, демонстрирующий политические и экономические устои государства. Богиня призвана убедить американцев в том, что совершаемое под куполом Конгресса уложена в точные рамки закона и отвечает традиционным представлениям об американской справедливости. Богиня высоко, куда ближе до тех политических богов, которые расположились в креслах Сената и Палаты представителей. Несколько шагов по ступеням восточного фасада. Массивные двери с бронзовыми кольцами, длинные лабиринты коридоров, величественные своды исторического здания, лифты, у сенаторов и конгрессменов собственные, отмеченные специальной табличкой –